Глава шестая. Сразу после водворения несчастного Шнорера в гостиничный номер я решил убедиться в точности расшифровки кода будущего, который ждал меня в Ташкенте. Прежде всего просил Каца отправиться на вокзал и заказать билет в Москву. Лазарь Семенович огорчился. «Вы решили покинуть нас? Так скоро?» Мессинг указал на сломанную ногу и пояснил, что с такой ногой ему трудно полноценно обслуживать зрителей. Ему надо подлечиться. Это желательно сделать в столице. Лазарь Семенович уныло кивнул и безропотно поплелся на вокзал. Вернувшись, сообщил, что билетов на ближайшее время нет и не предвидится. Тем более, что в настоящее время пассажирские перевозки резко сокращены. Я вздохнул, и на машине, присланной директором, мы отправились в контору госконцерта. В кабинете Исламов выразил огромное удовлетворение, проделанное в госпитале работой. Он именно так и выразился, чем поставил меня в тупик. Затем отослав Каца, пригласил на небольшой сабантуй, который решил устроить по случаю моей выписки из госпиталя. Мы отправились в Чайхану, где к нам подсел дружок Исламова, назвавшийся работником местного обкома комсомола. Мы вполне прилично посидели, отведали вкуснейший плов, поболтали о том о сём. Комсомольский активист объяснил мне, какие первоочередные задачи стоят перед республикой. Это прежде всего повышение урожайности хлопчатника, ведь без узбекского хлопка нельзя производить взрывчатые вещества, а это, сами понимаете, чем пахнет. Я согласился. Я всецело был за то, чтобы хлопка в Узбекистане было побольше. Я даже был готов выступить перед передовиками, декханами и сельскими активистами. Комсомольский секретарь обрадовался, обеими руками ухватил за мое предложение и пообещал снабдить меня всеми необходимыми материалами. Я удивился, какими? «Как же!» — улыбнулся молодой веселый узбек, говоривший по-русски умной, без всякого акцента. «Неужели в таком деле, как объяснение тайн человеческой психики, можно обойтись без сравнительного анализа урожайности в различных хозяйствах? Я уж не говорю о цифрах и процентах». Я выпучил глаза. Азия до сих пор остается для меня загадкой, наравне с зовущими за горизонта воплями, тайнами непознанного, а также исходом непримиримой борьбы между материализмом и идеализмом. Но в тот день, услышав о процентах, я совсем растерялся, даже забыл провентилировать мысли задорного активиста. Секретарь ни капельки не удивился. Он достал из кармана отпечатанные листочки сведений и объяснил. В этой графе проценты прироста собранного хлопка по сравнению с 41-м годом. Здесь разбивка по районам. Если вам будет что-нибудь непонятно, вот здесь номер телефона. Он указал на отдельные цифры, конспиративно разбросанные по всей поверхности бумажного листа, по которому вы можете получить дополнительные сведения. Мне стало стыдно за себя, за телепатию, за всех медиумов на свете. Порой сломанная нога лишает их очень важного качества, отличающего всякое разумное существо способность соображать. На прощание комсомольский секретарь попросил меня выступить в доме правительства, как только сочту, что с ногой у меня все в порядке. На этот раз Мессинг не сплоховал. Он, как опытный заговорщик, поинтересовался. «Я со всей охотой. Но что мне делать, если компетентные органы порекомендуют Мессингу прекратить выступление, скажем, по состоянию здоровья?» Активист только руками развел. «Вот я и говорю. Не надо тянуть с выступлениями в Доме правительства. В любом случае, партийные органы республики всегда готовы помочь вам. Телефончик у вас есть. Как у нас говорят, все воля Аллаха, не так ли, Исламов?» Обратился он к директору гастрольного бюро, который во время разговора об урожайности и процентах слова не обронил. Тот вздрогнул и решительно кивнул. Вечером жизнь порадовала меня еще одним знакомством — Сабрашей Калинским. Оказалось, мы с ним земляки, правда, дальние. Он был из Ломжи, я, сами знаете, с Гуры Кальварии, что под Варшавой. Где она теперь, моя Гура? Где мама и папа, где братья? Помню, в Гуре Мессингов было полштеттели. Каких только Мессингов у нас не было. И сапожники, и арендаторы, и портные. Сами понимаете, Надо было очень постараться, чтобы тебя запомнили, выделили, дали прозвище. Моего отца называли Гершка Босой. Немалая честь для нашего местечка. Наверное, потому что мы были не самыми бедными капцанами в Гуре. Были такие, которым еще меньше доставалось пищи на стол. От такого нахиса сердце больно. Азохенвей — моя Гура. Майнштета ли Гура? Я смотрел на Абрашу, мы беседовали о былом, а сердцу вспоминались такие строчки на идиш. «Дер цел мир алтер, дер цел мир гешвинт, вайл их вил нисн, алисакинт, визе твой с дождь ибл, амол ге гланст, циблит ног дос бемеле, вос их хоп фарфланст». «Расскажи мне, старик, расскажи скорей, знать хочу». О детстве своем, что стало с домишком, сверкал он когда-то, что стало с деревцем, которое я вырастил. В обществе Калинского мне сразу стало хорошо. Подумал, какой добрый и чувствительный человек. Я не раз выступал в Ломже, у нас нашлись общие знакомые. У его отца была фабрика мыла, но он не пошел по стопам родителей, а стал борцом. Организовал забастовки. Даже вы не поверите, на отцовской фабрике. В конце концов, польская жандармерия сцапала его и приговорила к большому сроку. Спасло его, как он сказал, родство с Львом Захарычем. Кто такой Лев Захарыч? Как же, — объяснил мне Абраша, — это же Мехлис, начальник политуправления Красной Армии. Я удивленно глянул на Калинского. Он тут же поправился. Бывший начальник. Теперь он в немилости, сами понимаете, у кого... И Абраша стрельнул глазами в потолок. Ясно, он вхож в число своих. Не к месту родился вопрос, а как Лаврентий Павлович обращается с Абрашей, не грубит ли? Между тем Абраша продолжал рассказывать. Его мать сообщила Льву Захарычу, и тот добил, чтобы его родственников включили в число политзаключенных, которыми в то время обменивались Советский Союз и Польша. «В какое то время?» — поинтересовался я. «В 1937 году. У меня большой подпольный стаж». В Советском Союзе Калинский, по его словам, вертелся уже 5 лет. Присоединенным к Каунасе его назначили директором фабрики парфюмерных изделий, и он очень подружился с Полиной Семеновной, которая устроила ему перевод в Ташкент. «Кто такая Полина Семеновна? Неужели вы, Мессинг, не слышали о Полине Семеновне? Это же жемчужина!» Жена Молотова, хорошая женщина с добрым еврейским сердцем, настоящая идиш и маме. Она руководит всей легкой промышленностью. Впрочем, стаж подпольной работы Абраши интересовал меня меньше всего. Встреча с ним обещала стать горькой. Я ощущал это всей кожей. Оказалось, что я и предположить не мог, до какой степени. Когда речь зашла о моей Гуре, Калинский потупился и признался, что услышал о моем и соседних штетеле самые ужасные, что может услышать еврей. Я замер от ужаса. Я уставился на него с такой силой, что он не в силах был промолчать. Имею спецданные. В Гуре никого не осталось. Ни Мессингов, ни Кацов, ни Гольденкранцев, ни Горобцов. Всех отправили в Варшавское гетто. Помните еврейский квартал в столице? Швабы обнесли его двойным забором и согнали туда всех местных евреев. Теперь что ни день оттуда уходят составы. Куда направляются, никто не знает, но пока еще никто не вернулся, ни весточки никто не получил. Он сказал, у меня слезы хлынули из глаз. Люди за столиками начали обращать на нас внимание. Я поспешил распрощаться с Абрашей и отправился к себе. Там можно было в волю поплакать. То, что я узрел той ночью, никому нельзя рассказывать. Это библейский ужас. Это было все сразу. Всемирный потоп, избиение младенцев и кара небесная. Впрочем, кто теперь не знает об этом? С облачной высоты, готов признать, мои недоброжелатели сделали удачный ход. Удалось выбить Мессинга из колеи. Я доверился Калинскому. Человек, сообщивший о маме и папе, не мог быть обманщиком. Он поможет. И Абраша помог. Когда он обмолвился, что собирается в Москву, я попросил его о незначительной услуге — опустить написанное мною письмо за пределами республики. Коротенькое такое письмецо, адресованное Трущеву Николаю Михайловичу. На словах объяснил. В письме нет ничего предосудительного. Если хотите, я дам прочитать его. Абраша удивился. Зачем письмо? Сами все можете рассказать адресату. Я могу взять вас с собой. Я ушам не поверил. То, что Абраша был вхож в высокие сферы, это не скроешь. То, что он имел знакомство с выдающимися людьми, это тоже было ясно. Но пойти наперекор Габулову мне стало не по себе. Разве я вправе подвергать такого благородного человека смертельному риску? Небеса накажут меня за то, что я воспользовался его добротой. Может, кратко обрисовать непростую ситуацию, какой оказался Мессинг? Тогда, по крайней мере, Абраше будет ясно, что он идет. Неистребимый романтизм вывел меня из себя. Сейчас не самое лучшее время для глупости. Разве Мессинг не знает, что такое конспирация? Разве не Мессинг возил оружие в буржуазное Слебен? Разве не Мессинг благословил на подвиг Алекса Еско? Калинскому мое молчание и щепущее недоверие были как нож в сердце. Он имел привычку говорить, не останавливаясь. При этом балабонил с такой быстротой, что уследить за его сыплющейся речью было непросто. Что вас смущает, Вольф Григорьевич? Летчик мой хороший и знакомый. Мы с ним не раз проворачивали такие выгодные дельцы, что держись. При чем здесь летчик? Не понял я. Неужели вы всерьез решили, что Калинский будет трястись в вонючем вагоне, пить пустой кипяток и ждать на полустанках? Вы заблуждаетесь, дорогой. Калинский полетит на самолете, и не на какой-то задрипанной этажерке, а на солидной машине, которая возит серьезных людей, например, фельдъегерей правительственной связи, обкомовских работников, высших военных чинов. Это вам не пассажиры занюханного 510-го, который того и гляди свалится в железнодорожной насыпи. Но как же вас пускают в самолет? Так я же вам говорю. Летит, например, первый секретарь ихнего ЦК товарищ Юсупов до Москвы. Усман Юсупович Юсупов, 1900-1966 годы, государственный партийный деятель. Сын батрака, работал пастухом, с 1918 года рабочий хлопкоочистительного завода. В 1926 году вступил в ВКПБ. В 1937-50 первый секретарь ЦК КПБ Узбекистана. В 1938-50 член Президиума Верховного Совета СССР. В 1939-56 годах член ЦК партии. Во время войны местный наркомат внутренних дел постоянно копал под него. По представленным НКВД данным, в Узбекистане якобы действовала разветвленная националистическая организация, в главе которой Усман Юсупов. Для проверки в Ташкент был направлен один из генералов госбезопасности, но ему удалось установить, что единственным пороком Юсупова была невоздержанность по женской части, что в Кремле особым пороком не считалось. Никаких оргвыводов делать не стали, но в январе 1945 года Габулова убрали из Ташкента. Я ему звякну. Усман Юсупович, захватите до столицы одного серьезного пассажира, у него и сделают товарища жемчужиной. Юсупову только стоит услышать это имя, как он не поленится по карт за мной прислать. В самолете мы все, что требуется республике по части товаров народного потребления, обговорим. А вы говорите, пускают. Он глянул поверх моей головы и обиженно сложил руки на груди. Я не удержался от вопроса. Когда вы летите? Вот это не в моей компетенции. Что могу, то могу, а это не могу. Только думается на этой неделе. В самом конце первый обязательно отправится в столицу. Давно не летал. Пора доложить, сами знаете, кому о состоянии дел в республике. Так что, если надумаете, сообщите, это будет роскошный полет. Это было очень заманчивое предложение. Самолет — это вам не поезд, где Мессинга придушат в купе и глазом не моргнут. Или еще хуже, подсунут каких-нибудь контриков, потом не отмоешься. Тем не менее, я проявил осторожность и до вечера носил эту тайну с собой. Сначала доковылял до конторы, поинтересовался у Исламова, не раздумал ли его комсомольский друг насчет выступления перед активом Дома правительства. Тот руками замахал. «Конечно нет, дорогой, вас там ждут. Я предупредил, что к выступлению буду готов не ранее субботы». Исламов обещал. «Сейчас устроим». Он позвонил, о чем-то коротко поговорил по-узбекски, затем положил трубку и с огорченным видом сообщил. «В субботу никак не получится», — затем понизил голос до шепота. «В субботу Юсупов отправляется в Москву. Понадобятся справки и шмавки, то все в ЦК все на ушах стоят. Только вы никому», — предупредил он меня. Все сходилось. Чем черт не шутит? Почему бы не рискнуть и одним махом избавиться от гнила Щукина, Ермакова, Айвазяна, а то и от самого Габулова? Главное — выбраться за пределы республики. Вернусь в Новосибирск. Там они меня не достанут. Если эти следопыты начнут строить козни, прошу Трущева связать меня с Лаврентием Павловичем. Пусть оградит меня от этой своры. В тот же вечер в ресторане я просил Калинского, если он не против, взять меня с собой в Москву. Всю неделю, до самой субботы, я ждал подвоха. Того и гляди, набегут НКВДшники, схватят, швырнут в эмку. Однако все складывалось на редкость удачно. Больная нога не позволяла мне выкладываться в полную меру. Поэтому выступал я редко и только в тех случаях, когда за мной прислали автомобиль. Мой успех рос день ото дня. В среду Исламов сообщил, что пришли заявки из других городов республики. «Надо уважить», — попросил он. На мой вопрос, как можно добраться до этих городов, например, до Бухары, он ответил, по-разному. До Бухары или Самарканда на поезде, до районных центров на машине, за мной на станцию пришлют машину. «Как долго ехать?» Исламов пожал плечами. «Трудно сказать. Час-два, больше. По-разному. Полдня, день». «Вот так новость». Полдня меня никак не устраивало. Митинга не проведешь. Легче легкого разделаться со знаменитым экстрасенсом в пути, потом свалить все на восставших Декхан. НКВДшники шлепнут с десяток бунтовщиков и концы в воду. Кому в центральном аппарате придет в голову докапываться до истины? Если Сталин вспомнит обо мне, ему сообщат, не повезло ясновидящему, не сумел угадать, что ждет его в поездке. Сталин, конечно, разгневается, начнет топать ногами. Что за безобразие? Куда смотрели? Почему без охраны? На этом все и кончится. В пятницу, собравшись с духом, я при встрече спросил у веселого Калинского. «Как дела?» «Все в порядке, только надо будет...» Он потер палец о палец. «Сколько?» Он назвал сумму. Это было что-то неслыханное. Я сказал, у меня нет столько. Шахматная дуэль с Айвазяном обошлась мне в копеечку. «А сколько есть?» Я признался. «Давайте, сколько есть, только без обмана». А времени сообщу дополнительно. И умчался. Я не успел расспросить его, что и как. В ночь с пятницы на субботу я никак не мог заснуть. Только забудусь, начинали донимать кошмары. Прошлое путалось с будущим. И в этой сумятице я никак не мог уловить, что ждет Мессинга в ближайшие часы. Пытаясь избавиться от дурных предчувствий, я обратился к заглянувшему мне утром Лазарю Семеновичу с пустяковой просьбой. Объяснил, может случиться, что и на будущей неделе я не смогу выступить в Доме правительства. Пусть Лазарь Семенович не побрезгует и на той неделе звякнет от Исламова, предупредит, что меня нет в городе. В должниках ходить не люблю, поэтому, как только вернусь, сразу выступлю перед ними. А если не вернусь, пусть тоже звякнет. «Собираетесь нас покинуть?» — спросил Кац. — «Что вы, Лазарь Семенович?» — начал отнекиваться Мессинг. Тот, понимающий, кивнул, затем обратился ко мне с неожиданным вопросом. — «Вольга Григорьевич, а мне никакого письма не будет?» Я не сразу догадался, что он имеет в виду. Когда же в голове прояснилось, мне стало не по себе. Что я мог сказать Кацу? Ведь еще при первой нашей встрече, когда мы отправились подписывать дурацкую афишку, мне в какой-то момент пригрезилось... Я дал слово, что ни за что не выскажу вслух, что мне пригрезилось. Отговорюсь с незнанием. Я взглянул на Лазаря Семеновича. У него был такой вид, будто он того и гляди, затянет кадиш. Изгадал, искадашмейраб. Молитва. Я не осмелился покривить душой, сказал просто. Крепитесь, Лазарь Семенович. Вам не надо ждать писем. Он не удивился, спросил мудро. «Что, уже?» Я кивнул. На этом мне бы и остановиться, но я добавил, за что до сих пор проклинаю себя, ненужные слова. «В каком-то Майданаке. Что за место такое, не знаю». Он кивнул. «Я позвоню, Вольф Григорьевич. Обязательно позвоню. Отчего не выручить доброго человека? Мне теперь только остается, что звонить. Дальнейшее прозвучит как анекдот, но этот анекдот стоил Мессингу много нервов. Ради всего святого прошу, не надо относиться к Мессингу как к старому дуралею. Всяко бывает на свете. Если вам выпал счастливый билет, и вы защитили кандидатскую диссертацию, это не значит, что вас всегда и во всем ждет удача. Калинский лично доставил Мессинга на аэродром. Легковушка действительно оказалась Паккардом. Если бы это была МК, я, не раздумывая, дал бы дёру, но это был Паккард. Был поздний вечер, неистребимая городская пыль укладывалась на ночлег, и остывающее небо потихоньку приобретало свой естественный лазурный цвет. После Паккарда самолет, которому привел меня Абраша, показался мне каким-то бодрым и невзрачным, но теперь перед вылетом мое мнение никого не интересовало. Калинский подтолкнул старого дуралея к металлической лестнице, помог вскарабкаться в ребристый салон. Дождавшись, пока Абраша влезет за мной, я решился поделиться с ним своими сомнениями, но тот не без легкой досады укрепил мой дух. «Это самый надежный самолет в мире!» Еще ни разу не подводил, первый так на нем и летает. Мы устроились на откидных сиденьях. Тут же, чихнув, загрохотали моторы, и машина, тяжело переваливаясь на неровности, куда-то поехала. «Сейчас влетим!» — повысив голос, предупредил Абраша. «А где же сам?» — не выдержал я. «Сегодня он не может!» «А фельдъегер?» — не унимался я. «Да сиди ты спокойно!» — злоборвал меня земляк, и Мессинг обо всем догадался. Мне даже стало немного весело. Опять влип. Будущее, хранившееся в каждой жилочке моего бренного тела, затаился от страха, а ужас от того, прятавшийся в сердце, вырвался на волю и завизжал. «Ты лишился разума! Кому ты поверил?» «Абраше и Калинскому, когда самолет наберет высоту, они с летчиком выбросят тебя из самолета, а денежки поделят». Словно подслушав мои мысли, Абраша поднялся и направился в кабину. Как оказалось, пережеванию страха и ожиданию безвременной страшной кончины мне отвели несколько часов. Затем самолет резко клюнул носом, через несколько мгновений сильно ударился о землю и, ликуя взревевшим мотором, резво бежал по земле. Когда машина остановилась, и рев моторов стих до легкого воркования, летчик вышел из кабины и жестом подозвал меня. «Деньги?» Я протянул ему газетный сверток. «Здесь все?» — спросил он. Я кивнул. Говорить я не мог. Голос отказал. Летчик направился к входному люку, откинул его и жестом подозвал меня. Я подхватил свой чемоданчик и приблизился. Летчик подхватил Мессинга под мышки и спустил на землю. «Теперь иди». «Куда?» — удивился я. «Куда хочешь». Летчик захохотал, перебивая шум рыкающего мотора. Его поддержал, высунувшись в проем Абраша Калинский. Они смеялись долго, показывая на меня пальцами, шлепали друг друга по плечам. Я уныло ждал, когда они перестанут хохотать. В руках у меня был маленький чемоданчик с запасом белья и бритвенными принадлежностями. Что еще? Мыло, полотенце, домашние шлепанцы. Шлепанцам как-то ловко подклеилось. Дураков, оказывается, не только калечат, но и бросают в пустынь. Я огляделся. Рассвет набирал сил. Еще мгновение слепящая солнечная полоска, показавшаяся над горизонтом, осветила неприглядную и скудную местность. Если это не пустыня, то что-то очень напоминающее ее. Кое-где торчали пучки колючей травы, ее в руки было страшно взять. Унылые холмы, окружавшие взлетную полосу с приткнувшимся на дальнем конце маленьким домиком, трудно было назвать очаровательными, скорее гибельными. С каждой минуты становилось все жарче и жарче. Летчик Калинский скрылись в салоне. Самолет не глушил моторов, то выгляди разбежится и взлетит. Никому не пожелая оказаться брошенным в пустыне с чемоданчиком, в котором нет запаса воды. В пустыне не нужны шлепанцы. Ни к чему теплое пальто с меховым воротником, подпоясанное кокетливым буржуазным пояском, который я, по совету Абраши, напялил на себя, чтобы не замерзнуть в полете. Не нужна также и тирольская шляпа с узкими полями и приделанным к тулье перышком, единственное, что сохранилось у меня от Германии. Я повернулся и двинулся в сторону, противоположную восходящему солнцу. Там было ровнее, туда было легче идти. Через десяток шагов услышал встревоженный голос Абраши. «Мессинг?» — я обернулся. Абраша спрыгнул на землю. «Чего?» «Далеко не уходи». Я повернулся и, прикрывая глаза от слепящих лучей солнца, вернулся к самолету. Разгадка этого замысловатого приключения, в которое я так легкомысленно ввязался, наступила минут через 15 при жарком солнечном свете. Из блистающей неясности на взлетную полосу въехал уже знакомый мне Эмка. Из машины вылез улыбающийся Ермаков и радостно поприветствовал меня. «Кого я вижу?» «Никак не ожидал встретить вас, Вольф Григорьевич, в запретной зоне. Как вы попали сюда? Пропуск у вас есть?» «Пропуска нет», — упавшим голосом ответил я. «Прилетел на самолете. Почему запретный?» Ермаков приблизился и объяснил. «Это же Иран». «Как Иран?» — не понял я. «Ну, не совсем Иран, а пограничная полоса. Иран вон там!» Он неопределенно махнул рукой, затем присел и принялся к камешкам рисовать на земле географическую карту. «Вот граница. А вот здесь Персия». Затем поднялся и уже строго спросил. «Что вы делаете в запретной зоне, гражданин Мессинг?» «Собрались продемонстрировать овцам свои психологические опыты? Или решили предсказать азиатам, когда над Персией взойдет заря коммунизма? А как же Советский Союз? Неужели вам у нас не понравилось, за границу решили дробануть? Что ж ты, тварь троцкистская, так задешево продал родину? Не вышло, двурушник?» Я догадывался, что рано или поздно двурушник принесет мне несчастье. Так оно и случилось. На этот раз моя песенка была спета.